взгляните, разве похоже, что у меня должны рождаться мертвые дети? А чей же он? Почем я знаю, что вы меня спрашиваете? Спросите Зиару. Женщин ведь не раскусишь, от женщин всего можно ожидать. От этих мыслей Куса совсем приободрился. Теперь необходимо было внушить их тем, кому следует, чтобы отклонить перст, указывающий на него в другую сторону. «Отец этого мальчика, мой дядя, непутевый человек, таскался по всему свету, никому от него пользы нет, ни своим, ни чужим», — сказал Куса. Начав, он уже должен был дойти до конца. Щадить, выгораживать родича не имело никакого смысла. Он ничем уже не мог помочь Фарнаузу. Ему оставалось только говорить, пока его не заставят замолчать, пока он не надоест слушающим и ему не крикнут: «Довольно! Убирайся! Ты все сказал!» Отец его был прославленный воин, служивший еще вашему отцу, а потом и вам, государь, рассказывал Куса. Звали его Ухейру, он один стоил целого войска, но сына он не смог воспитать, да и до того ли ему было, он сам нуждался в повседневном уходе. От него едва половина осталась после того, как однажды в битве колесница раздробила ему ноги. Домой притащили его на носилках. Сын научился гранить камни и забавлялся этим. День и ночь стучал молотком. «Не следует дурно говорить о родном дяде», но он с самого начала был немного не в своем уме. Уж сколько возили с ним моя мать и его жена, берегли его доброе имя, никому о нем дурного слова не проронили, но с ним не было сладу. Куса вдруг сообразил, что говорил о Фарнаузе так, как будто того уже нет в живых. Но это не смутило, а только подстегнуло его. Он решил, что действует правильно, ведь мертвому уже ничем нельзя помочь. В помощи нуждаются живые, а значит, прежде всего он сам. Наверное, кто-то дал ему поесть ослиных мозгов. Часами стоял, упершись, как осел, и смотрел в небо. Бывало, то я, то моя мать, то наша Тина, его жена, окликнем его. И тогда он кое-как очнется, придет в себя. Хе-хе, только ненадолго, для того ли, чтобы уйти от нас и отыскать другое, более укромное место. Что тут долго рассказывать? Он не успокоился до тех пор, пока не загубил своего малолетнего сына. Мальчик был такой славный, пухленький, но своенравный и вспыльчивый, как его отец. Дядя мой научился где-то у каких-то скоморохов или канатных плесунов летать и заладил, что должен непременно научить летать и своего мальчика. Сначала, говорит, сына обучу, а потом и других. Я его болтовню не принимал всерьез, говорил ему: «На меня не надейся, и лучше вообще укороти язык, а то пойду к государю, доложу о твоих выдумках». Но разве он меня слушал? Однажды я даже замахнулся на него палкой, хотел ему лодыжку перебить, но он взлетел в воздух, увернулся. Цуца что-то шепнула на ухо Окаджадо. Тот поднял руку, остановил Кусу и спросил: «А не видал я тебя раньше здесь, во дворце?» «Я уже много лет служу вам, государь», — улыбнулся Куса с таким видом, точно говорил: «Как же вы меня забыли!» А в душе, обмирая от страха: «А вдруг он спросит, что я делаю, в чем моя служба, как я тогда вывернусь?» Но скоро Куса успокоился, овладевший им на мгновение страх прояснил его мысли, и он вдруг всем своим существом, каждым своим нервом, каждой извилиной своего мозга ощутил, постиг, понял, что именно в предвидении этого дня платили ему до сих пор за воображаемую службу, точно знали заранее, издавна, что день этот настанет, и Куса отслужит своему хозяину, оправдает вознаграждение, которое тот, годами не задумываясь, щедро выдавал ему. Все эти деньги, которые, казалось, сами собой сыпались в кошелек Кусы, удивляя и даже несколько пугая его, потому что доставались ему без всякого труда. А сейчас этих денег Кусе показалось мало. Услуга, оказанная им своему хозяину, стоила гораздо больше. Он ведь помог Окаджадо найти преступника, притом не простого, не какого-нибудь мелкого воришку, а человека, опасного для государства. К тому же преступник был дядей Кусы, родным братом его матери. И об этом тоже не следовало забывать. Уничтожив преступника, Окаджадо истребил бы само преступление. А это было уже очень большое дело, так как одна лишь возможность такого преступления бросала тень на престол и на того, кто восседал на нем. «Так вот, зачем я был ему нужен?» — вдруг рассердился Куса. «Что ж, добрый человек, раз во мне так сильно нуждались, то можно было назначить мне цену и повыше. Жаль, что я ни о чем не догадывался, а то сам оценил бы свой товар». Куса теперь уже дерзко и нагло смотрел в лицо Окаджадо. Но Окаджадо вовсе не видел Кусы. Его мысленное око уже шарило, как луч маяка, вдали, разыскивая ту маленькую пещеру, в которую забился враг его престола. По дороге во дворец Куса думал лишь о том, чтобы спастись, но дело обернулось так, что, пожалуй, он мог кое-что и выгадать. Фарнаузу в самом деле уже ничто не могло помочь. Даже если бы Куса отказался теперь от своих слов, ему не поверили бы. Фарнауз был уже мертв, и его оставалось только похоронить, если, конечно, его удостоят хотя бы могилы. Но он, Куса, оставался в живых. А сколько чего необходимо в этом коварном мире живому человеку, это и Фарнаузу было прекрасно известно. «Неужели мне ничего не дадут?» — подумал Куса и поправил мешок на плече, чтобы лязгандим привлечь к себе внимание Окаджадо, погруженного в царственные мысли –